45. Процесс нагнетения энергии подобен насосу. Так устремление энергии кверху непременно обусловлено подавлением к низу. Это давление люди обычно считают несчастьем, неудачью, тогда как это есть физическое преддверие подъема. Подавление проявляется, конечно, совершенно различно, но каждый, дошедший до подъема, может установить моменты внутреннего или внешнего угнетения. Но прискорбно видеть, как несведущие люди подпадают под угнетение без понимания закона насоса. Особенно это обстоятельство насущно сейчас, когда куется массовое сознание, когда так необходима координация тысяч сознаний, неслаженных, непросвещенных, не знающих простейших, незыблемых законов. Как легко эти массы утерять могут понимание угнетения, как врат подъема.